Глава 42. Ницца, 1882 год. Время до суда пролетело в бесплодных попытках Мадлен отыскать хорошего адвоката. В результате девушка договорилась с господином Мартье, высоким, сухощавым, с гривой седых волос, падающих на плечи, и заплатила ему, продав бричку. Ее подруга Полина сказала, что Мартье никогда не считался лучшим, и оказалась права. Адвокат проиграл дело, и Савин был приговорен к 6 месяцам заключения. На его несчастье из Петербурга подоспели бумаги, словно торопясь ужесточить наказание за все, что сделал Корнет в своей жизни, и Николая стали готовить к высылке на родину. Плешивый судья сообщил ему, в России его ожидало более суровое наказание. Конечно, Сумароков использовал все свои связи, чтобы предъявить бывшему товарищу обвинение в воровстве. К нему присоединились ростовщики, которым Савин не заплатил ни копейки, поспешив уехать за границу. Царская семья, узнав, что Корнет наконец найден, требовал принять самые суровые меры. Офицеру грозили несколько лет каторги. Вернувшись в камеру после разговора с судьей, Савин лег в гамак и задумался. О том, чтобы продать бриллианты, не было и речи, как и о том, чтобы вернуться в Россию. Но что же делать? Он скарабкался на единственный табурет, прибитый поближе к окну, и стал смотреть сквозь толстую решетку на безмятежно проплывавшие облака, как будто они могли помочь ему. Николай завидовал им. Белые, пушистые, они были такими свободными. Дерзкая мысль молнией ударила в голову. Он подумал, что может стать таким же свободным, если приложит усилия и сбежит. Да, сбежит. Это для него единственный выход. Николай спрыгнул с табурета и сел в гамак, обхватив руками пылавшую голову. Следовало все хорошенько обдумать, разузнать о маршруте и отыскать в нем слабое место, брешь. Она обязательно есть, ее не может не быть. Заключенные убегали из казематов и крепостей, а ему лишь нужно улучшить момент, чтобы спрыгнуть с поезда или скрыться с глаз конвоиров на какой-нибудь станции. При мысли о побеге его настроение улучшилось. У него все получится. Нужно сказать Мадлен, чтобы она каким-то образом передала ему бриллианты. Николай продолжал считать, что они приносят ему удачу. На следующем свидании он шепнул возлюбленной о задумке, и она закивала головой. Побег давал возможность затеряться и жить вместе, между тем, как высылка разлучала их навсегда. Девушка собрала все оставшиеся деньги и побежала к адвокату Мартье, решив ему довериться, ибо кому еще она могла рассказать о задуманном? Старик поступил как честный человек, оттолкнув ее руку с деньгами. «Моя дорогая», — грустно сказал он, — «если вам нужен мой совет, я дам его бесплатно. Деньги понадобятся вашему жениху после побега. Я знаю маршрут, по которому его повезут из Парижа до франко-прусской границы, где передадут русским жандармам. Завтра я попрошу свидания с ним и дам пару-тройку рекомендаций. И не беспокойтесь, моя милая», — добавил Мартье, заметив, что бедняжка побледнела, сомневаясь в правильности своего решения довериться адвокату. «Мне не удалось вызволить господина Савина из тюрьмы законным способом. Что ж, тогда я помогу ему по-другому. Видите ли, что бы обо мне ни говорили, я не люблю незаработанных денег, а свой гонорар я не заработал. Поспешите к своему жениху и передайте, пусть завтра ожидает меня». Впервые за долгое время ареста любимого Мадлен порозовела от счастья. Она бросилась на жилистую шею адвоката и покрыла поцелуями его смуглое морщинистое лицо. Старик гладил ее по спине и повторял: «Ну, будет, будет, девочка. Если мы все постараемся, наш друг окажется на свободе. А сейчас ступай к нему, обрадуй». Как легкая птичка, женщина выпорхнула из дома адвоката и замахала руками в поисках экипажа. такая же радостная, разгоряченная, предвкушением побега, она предстала перед Николаем, передав ему слова Мартье. Савин обнял ее, крепко прижал к себе и прошептал, вдыхая запах знакомых цветочных духов: «Завтра передашь с ним бриллианты. Положи их в мешочек и предупреди, чтобы он отдал мне их незаметно. Разумеется, мне понадобятся деньги, поэтому продай все, что можно, оставь себе на жизнь, а остальное принеси сюда». Она послушно закивала, на глазах появились слезы. «Сначала я радовалась», — прошептала Мадлен, всхлипывая, — «но сейчас подумала. Это страшно, Николай». Он кивнул. «Да, это страшно, но у нас нет другого выхода. Давай надеяться на лучшее, и притом я бегу не завтра. Какое-то время придется посидеть здесь. Каждый день, каждый час я буду думать о побеге и готовиться к нему. Я продумаю всякую мелочь, все закончится хорошо, поверь, и мы будем вместе». Тонким указательным пальцем он провел по ее щеке, вытирая слезы. Мадлен улыбнулась. «Я верю тебе, Николай. Я помогу тебе. Я приду завтра, послезавтра и сделаю все, что ты скажешь». Он снова прижал ее к себе.